Глава 20. Кибитка Туберозова въехала на самый двор. «Господи, что я за тебя, отец Савелий, истрадалась!» — кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу мужу. «Этакой гром, а ты, сердце мое, был один!» «О, голубка моя, да я был на шаг от смерти!» И Протопоп рассказал жене все, что было с ним у гремучего ключа, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и всем видит себе и урок, и укоризну, что словно никогда не думал о бренности и ничтожестве своего краткого века. Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила: «А ты теперь покушать не хочешь ли?» Но, видя, что муж в ответ на это качнул отрицательно головой, она осведомилась о его жажде. «Жажда?» — повторил за женой Савелий. — Да, я жажду. — Чайку? Протопоп улыбнулся и, поцеловав жену в теме, сказал: — Нет истины. — Ну что же, и благословен Бог твой, что ты не учредишь все хорошо. — Да, ну, я буду умываться, а ты, мой друг, рассказывай мне, что тут делают с дьяконом. И Протопоп подошел к блестящему медному рукомойнику и стал умываться, а Наталья Николаевна сообщила, что знала об Ахилле и вывела, что все это делается не иначе, как назло ее мужу. Протопоп молчал и, сделав свой туалет, взял трость и шляпу и отправился в церковь, где на эту пору шла всеночная. Минут через пять, стоя в сторонке у жертвенника в алтаре, он положил на покатой доске озаренного закатом окна листок бумаги и писал на нем. Что такое он писал? Мы это можем прочесть из-под его руки. Вот этот манускрипт, адресованный Савелием исправнику Парахонцеву. «Имея завтрашнего числа совершить соборную литургию по случаю торжественного дня, долгом считая известить об этом ваше высокородие всепокорнейше, прося вас ныне же заблаговременно оповестить о сём с надлежащей распиской всех чиновников города, дабы они пожаловали во храм». А наипаче сие прошу рекомендовать тем из служебных лиц, кои сею обязанностью наиболее склонны манкировать, так как я предопределил о подаваемом ими дурном примере донести неукоснительно по начальству. Принятие же сего ведения, ваше высокородие, всепокорно прошу расписаться». Протоиерей потребовал рассыльную церковную книгу, выставил на бумаге номер, собственноручно записал ее и тотчас же послал ее с пономарем по назначению.